Глава 10. Луна, мать. Если Солнце отвечает за самооценку и реализацию, то Луна — за психику, а именно, каким образом мы проживаем эмоции, как реагируем на грустные и радостные события в жизни и выражаем свои чувства. Насколько мы в контакте со своими эмоциями, можем ли осознать их, прожить, отпустить и пойти дальше? Как мы рефлексируем и делаем выводы? Сноска. Рефлексия — умение человека замечать свои мысли, чувства и эмоции, анализировать свое поведение и прошлый опыт. Луну можно сравнить с ситом, через которое, словно мука, просеиваются эмоциональные события жизни. Пройдя через сито, мука избавляется от сора, становится воздушной и рассыпчатой. Такими же легкими, прожитыми без негативных последствий для психики, становятся и наши эмоции, но при условии, что мы осознали и выразили их в соответствии с тем знаком, в котором находится Луна в нашей натальной карте. Если человек не проживает эмоции так, как следует проживать по Луне, то, как правило, либо застревает в них, либо подавляет. Подавив одну эмоцию, человек впоследствии блокирует и остальные, в том числе позитивные. Его мир становится тусклым. Если вы не умеете горевать, злиться, тосковать, грустить, то и спектр позитивных эмоций вам будет недоступен. Чтобы жить яркую, красочную, многогранную жизнь, вам нужно учиться навыку рефлексии и проживать эмоции так, как диктует Луна в вашей натальной карте. Многие люди всю жизнь охотятся исключительно за позитивными эмоциями. Полагают, что обретение классных отношений, крутой машины, высокой зарплаты обеспечит безграничное счастье. Но даже придя к материальному успеху в погоне за призрачным счастьем, они ничего не чувствуют. Разочаровавшись в своих достижениях и не найдя в них столь желаемого удовлетворения, они уходят в нездоровые отношения, зависимости, так и не осознав, что счастье — это научиться проживать и принимать весь спектр эмоций. Именно это дает ощущение полноты, яркости, насыщенности жизни. Путь к счастливой жизни начинается с того момента, когда мы осознанно идем в проживание тяжелых эмоций. Представьте, что все ваши тяжелые, непрожитые эмоции — это мусор, который годами гниет внутри. Чтобы жизнь стала светлой, свободной и легкой, нужно расчистить эти завалы. Обида на маму, затянувшаяся ссора с подругой, конфликт с начальством, претензии к отцу, холодная война с бывшим и так далее. Этот мусор вы носите в себе каждый день, боясь посмотреть в настоящие чувства и не справиться с ними. Да, на проживание тяжелых эмоций нужно время, иногда даже годы. Для того, чтобы справиться со смертью близкого человека, нужен год, а для проживания развода потребуется от полугода до года. Но зато вознаграждение за смелость посмотреть в свои самые большие страхи и самую сильную боль — яркая, радостная, полное событие жизнь. Жизнь, которую хочется жить. Тогда человек начинает не гоняться за деньгами и за социально одобряемым успехом, а получает эмоции от простых вещей. Общение с близкими людьми, солнце по утрам, походы в зоопарк, классные песни. Научитесь радоваться мелочам. Тогда и придут масштабные события. Секрет счастливой жизни в том, чтобы уметь проживать любую эмоцию, в том числе неприятную. Что указывает на то, что у вас есть проблемы с проживанием эмоций? То есть проблемы с Луной в натальной карте, то есть с проживанием эмоций. То есть проблемы с Луной в натальной карте указывают сложные отношения с матерью, лишний вес, аллергии, болезненные месячные, проблемы с личными границами, страх менять место жительства, дискомфорт в собственном доме, проблемы с недвижимостью, вредные привычки, алкоголь, курение. О проблемах с Луной, либо о напряженных аспектах на Луну говорит и то, когда человек, например, испытывает дискомфорт в своем собственном доме, не любит переезжать, менять место жительства, имеет проблемы с недвижимостью. У женщин это могут быть проблемы с месячными, но самый главный признак проблем с Луной — это сложные отношения с матерью, выраженные в том, что человек либо слишком зависим от нее, либо имеет к ней претензии и обиды. Луна — материнская планета и вбирает эмоциональный опыт семи колен женщин рода. Если женщины в вашем роду были тревожными, контролирующими, напряженными, у вас будут сложности с проживанием эмоций и проблемы с адаптацией к любым условиям и ситуациям. Американский психолог и психиатр Эрик Берн утверждал, что создание человека состоит из трех «я» — родитель, взрослый, ребенок. В натальной карте Солнце и Луна указывают на внутреннего ребенка. Луна говорит о том, как он проживает эмоции, относится к миру, считает ли его безопасным. Солнце — как он проявляется, какие у него желания и таланты. Остальные же планеты в натальной карте отвечают за внутреннего взрослого — Марс, Венера — и родителя — Юпитер, Сатурн. Если в детстве вы не имели безопасного, теплого, близкого контакта с мамой, это чревато проблемами с внутренним ребенком, то есть с Луной в натальной карте. Отсутствует понятие правильного проживания эмоций и способность справиться с ними вплоть до их выхода из-под контроля. Это провоцирует финансовые проблемы, неспособность построить отношения с людьми и найти себя в личной сфере. Нехватка общения с любящим и проявленным отцом в детстве — причина проблем с Солнцем. Неумение увлекаться, играть, радоваться жизни, вдохновляться, ярко проявляться в мир и находить себе применение в профессиональной и финансовой сферах. Существует четыре типа лун. Водная. Люди с Луной в знаках стихии воды предпочитают проживать эмоции в одиночестве, что называется, закрылись, поплакали и пошли дальше. В особо эмоциональные моменты им нужен рядом круг близких людей, домашняя обстановка, уют и поддержка. Воздушная. Люди с Луной в знаках стихии воздуха предпочитают проживать эмоции в дружеской компании. Если случилось что-то плохое или хорошее, им нужно срочно кому-то позвонить, с кем-то встретиться, чтобы поделиться произошедшим. Проживать эмоции им помогает также посещение новых мест или долгая поездка за рулем. Огненная. Люди с Луной в знаках стихии огня обладают актерским талантом. Эмоции они проживают ярко, артистично, так, чтобы увидели все. Если женщину с огненной луной бросил мужчина, она не постесняется вынести это на всеобщее обозрение. Ей важно, чтобы все знали, что она чувствует. Такой способ проживания эмоций помогает людям с огненной луной осознать и принять свое состояние и жить дальше. Земная. Люди с Луной в земных знаках проживают эмоции через труд и действия. Идут в спортзал, начинают убираться дома, делать годовой отчет, либо работать еще усерднее.